Первый слепорожденный. Теперь не время молиться. Второй слепорожденный. Вы будете молиться потом, в спальне. Три старухи продолжают шептать. Третий слепорожденный. Хотел бы я знать, с кем сижу рядом. Второй слепорожденный. Кажется, я рядом с тобой. Щупают руками вокруг себя. Третий слепорожденный. Мы не можем коснуться друг друга. Первый слепорожденный. Однако мы друг от друга близко. Продолжает ощупывать вокруг себя местность и палкой задевает пятого слепого, который глухо стонет. Рядом с нами тот, кто не слышит. Второй слепорожденный. Я не всех слышу, недавно нас было шестеро. Первый слепорожденный. Начинаю отдавать себе отчет. Расспросим и женщин, нужно знать, что предпринять. Слышу, как три старухи все молятся. Разве они вместе? Старшая из слепых. Они сидят рядом со мной на камне. Первый слепорожденный. Я сижу на засохших листьях. Третий слепорожденный. А красивая слепая где? Старшая из слепых. Она рядом с теми, кто молится. Второй слепорожденный. Где помешанная с ребенком? Молодая слепая. Он спит, не будите его. Первый слепорожденный. О, как ты далеко от нас, а я думал, ты против меня. Третий слепорожденный. Мы узнали почти все, что нужно. Поболтаем в ожидании его прихода. Старшая из слепых. Он велел нам ожидать его молча. Третий слепорожденный. Мы не в церкви. Старшая из слепых. Ты не знаешь, где мы. Третий слепорожденный. Мне страшно, когда я молчу. Второй слепорожденный. Не знаете ли, куда ушел священник? Третий слепорожденный. Мне кажется, он нас покинул слишком надолго. Первый слепорожденный. Он становится слишком стар. С некоторых пор он, кажется, сам не видит. Он не хочет сознаваться из страха, чтобы другой не занял его место у нас. Но я подозреваю, что он почти не видит. Нужно бы нам другого проводника. Он больше нас не слушает, а наше число растет. Он да три монахини. Вот все, кто видит в доме, и они все старее нас. Я уверен, что он заблудился с нами и ищет пути. Куда он пошел? Он не вправе нас так покинуть. Старший из слепых. Он ушел весьма далеко. Кажется, он сообщил об этом женщинам. Первый слепорожденный. Он только с женщинами и разговаривает. Разве нас не существует? В конце концов, нужно будет пожаловаться. Старший из слепых. Кому ты пожалуешься? Первый слепорожденный. Еще не знаю. Посмотрим. Но куда он пошел? Спрашиваю об этом у женщин. Старшая из слепых. Он устал от долгой ходьбы. Кажется, он на минуту присел среди нас. Вот уже несколько дней, как он грустен и слаб. Ему страшно с тех пор, как умер доктор. Он один. Он почти не говорит. Не знаю, что произошло. Он непременно хотел выйти сегодня. Говорил, что хочет видеть остров при солнечном свете, последний раз до наступления зимы. Кажется, зима будет долгая и холодная. С севера уже приплывают льдины. Он также сильно беспокоился. Говорят, вследствие сильных гроз последних дней реки набухли, и все плотины прорваны. Говорят также, что море его пугает. Ему казалось, что оно беспричинно волнуется, и что береговые скалы недостаточно высоки. Хотел сам взглянуть, но не сказал нам, что увидел. Теперь, думаю, он пошел за хлебом и водой для помешанной. Говорил, что ему, может быть, понадобится далеко идти. Нужно подождать. Молодая слепая. Он взял мои руки, уходя. Его руки дрожали, словно от страха. Потом он поцеловал меня. Первый слепорожденный. О! Молодая слепая. Я спросила его, что случилось. Он сказал мне, что не знает, что будет. Сказал, что царство стариков, может быть, окончится. Первый слепорожденный. Что хотел он этим сказать? Молодая слепая. Я не поняла. Он сказал, что уходит по направлению к большому маяку. Первый слепорожденный. Разве здесь маяк? Молодая слепая. Да, на северной стороне острова. Думаю, что мы от него недалеко. Он говорил, что видит свет фонаря отсюда, сквозь листья. Никогда не казался мне столь грустным, как сегодня. Думаю, что он последние дни плачет. Не знаю, почему, и я плакала, сама этого не замечая. Я не слыхала, как он удалялся. Я больше его не расспрашивала. Я слышала, что он улыбался слишком грустно. Я слышала, как он закрыл глаза и хотел молчать. Первый слепорожденный. Нам он ничего об этом не говорил. Молодая слепая. Вы не слушаете, когда он говорит. Старшая из слепых. Вы шепчетесь все, когда он говорит. Второй слепорожденный. Уходя, он сказал нам только покойной ночи. Третий слепорожденный. Должно быть поздно.